Раздел 3.15. Превращение инструментов в институты. В последнее время исследователи все чаще обращают внимание на проблему превращения инструментов в институты. Об этом пишет Александр Аузен в книге «Институциональная экономика. Новая институциональная экономическая теория» Андрей Мовчан и Алексей Митров в книге «Проклятые экономики», а также Михаил Хазин и Сергей Щеглов в книге «Лестница в небо». В социальных науках трудно определить самого первого автора какой-то идеи. По теме превращения инструментов в институты принято ссылаться на Кэрола Квигли, в частности, на книгу «Развитие цивилизаций». Квигли характеризует цивилизации как общество, имеющее инструменты для экспансии. На каждом уровне общества создаются соответствующие организации. Такие организации, состоящие главным образом из личных связей их участников, мы называем инструментами, до тех пор, пока они преследуют свои исходные цели. Но каждая такая организация может переключиться на удовлетворение собственных потребностей, в результате чего их первоначальные задачи решаются со все меньшей эффективностью. Конец цитаты. Примеры таких превращений подробно разбирают Андрей Мовчан и Алексей Митров в книге «Проклятые экономики». Например, это превращение янычар в Турции из военного института в элитную группу, способную диктовать свои условия верховной власти. Это превращение военных в хунту, захватывающую власть, затем повторяется многократно в 20 веке во многих развивающихся странах. Хазин и Щеглов отмечают, что точно такое же превращение испытывает и основной инструмент цивилизации, инструмент ее экспансии, и приводят еще одну цитату Квигли. Когда инструмент экспансии в цивилизации становится институтом, напряжение усиливается. Общество в целом привыкает к экспансии. Массы населения ожидают и желают ее продолжения. Общество, создавшее инструмент экспансии, занимается многие поколения или даже столетия. Население привыкает к экспансии. Когда ситуация перестает становиться лучше, чем вчера, оно оказывается растерянным, беспокойным и даже озлобленным. В то же время само общество после веков экспансии перестроено под продолжение экспансии и испытывает болезненный стресс, когда экспансия замедляется. После веков экспансии наше общество организовано так, что оно не может просто существовать, оно должно расширяться или погибнуть. Конец цитаты. Квигли характеризует привычку к экспансии как свойство западных колониальных империй, прежде всего Великобритании. Выше мы обсуждали, что институты вообще тяготеют к экспансии, поскольку эта потребность является на самом деле одним из базовых мотивов любого живого организма. Общество — это, несомненно, живые организмы, и они стремятся к экспансии. Если бы это было не так, население Земли не достигло бы 8 миллиардов человек всего за несколько тысяч лет, и тех значительных результатов в технике и общественном устройстве, которые мы имеем. Превращение инструментов в институты представляет гораздо более широкий класс ситуаций, чем только вопросы захвата власти военными или инструменты колониальной экспансии. Трудно четко обозначить грань между инструментами социального действия и социальными институтами. Под институтами обычно подразумевают более сложную социотехническую систему, включающую и координацию социального действия, и алгоритмы, и технические устройства. Первый римский легион — это и в сущности уже институт, а не только инструмент, хотя и в самой начальной стадии своего развития. Ситуация превращения инструментов в институты обычно происходит в ситуации борьбы за власть. Старые большие игроки становятся несовременными, новые растут и отбирают рычаги управления или доли рынка в экономике. Могут применяться недобросовестные или ранее неизвестные формы конкуренции. Иногда прототипы будущих институтов создаются именно с такой надеждой, что постепенно этот институт наберет больше силы и влияния. Так, политические структуры ЕС долгое время выглядели как слабые, лишенные реальных рычагов власти. Однако мы видим, как этот институт постепенно пытается усилить свое реальное влияние. В первой части отмечалось, что институты — это живой социальный организм, и поэтому он способен к самосохранению, экспансии и борьбе за власть. Превращение инструментов или локальных институтов в более масштабные институты часто происходит в рамках такой борьбы за власть конкретных социальных и элитных групп. Возвращаясь, к примеру, к Вигле, мы можем, например, наблюдать, как США в 20 веке создали обширную инфраструктуру глобализации, международной торговли и финансовых, пока это служило интересам экспансии американского бизнеса. В 21 веке власти США начинают яростно воевать против тех институтов, которые они сами создали, например, ВТО, разрушать мировую торговлю с помощью санкций и торговых войн. И это выглядит странно, поскольку еще 15 лет назад каждый американский учебник объяснял, что ВТО и глобализация — это высшая и практически сакральная ценность для всего человечества. Проблема для США состоит в том, что в силу своих масштабов инфраструктура международной торговли и финансов превратилась в большой влиятельный институт в самих США. Это, в общем-то, и называют популярным термином «глобалисты». Для этого института не так важно, приносит он гражданам США прибыль или убытки. Главное, что он определенно приносит прибыль членам и владельцам самого института, то есть самим глобалистам. США рано или поздно защитят свои национальные интересы, но запущенная ими глобализация и созданные ТНК не исчезнут. Такова вообще диалектика истории. Институты, порожденные сначала в рамках жестокого колониализма, постепенно превратились в институты развития всего мира. Основными защитниками глобализации будут не какие-то таинственные глобалисты, а вполне конкретные транснациональные корпорации. Эти корпорации уже сейчас представляют интересы собственников из всех стран мира пропорционально тому уровню прибыли, который эти страны извлекают из международной торговли и финансов. Превращение инструментов в институты характерно для самых разных областей общественной жизни. Именно эти превращения вносят столько сложностей и противоречий в вопросы морали и справедливости. Обычно в любой стадии устойчивого существования общества в рамках одного стабильного экономического и технического уклада формируются устойчивые социальные нормы. Они формируются и при феодализме, и в индустриальную эпоху, и, например, в полисах Древней Греции. Устойчивая социальная норма постепенно превращается в мораль, представление о справедливости, как ценности. Нам трудно сейчас представить, но с точки зрения крепостного крестьянина его отношения с барином вполне справедливы. Так устроен мир. Барин — это барин, а раб — это раб. Несправедливо было бы, если бы другой крепостной сосед украл бы у него хлеб. Это противоречит писанным и неписанным законам, социальной норме. Значительная часть текста Нового Завета описывает конфликт Иисуса Христа с фарисеями. Содержание этого конфликта состоит в том, что Христос требует революции духа. «Не мир пришел я принести, но меч» — Матфей 10:34-36. А фарисеи насаждают нормы религиозных ритуалов, как мораль и ценность. При поздних монархических режимах церковь тоже способствовала легитимации власти и сложившихся социальных норм. Однако моральная легитимация сложившегося уклада служит не только интересам элит, она действительно служит общему благу, поскольку оптимизирует общественное взаимодействие в рамках имеющихся возможностей и технических, и экономических, и умственных. Отсюда возникает ценностная роль морали, даже если эта мораль фиксирует общественное неравенство. Соблюдение правил игры на основе коллективной мудрости институтов действительно помогает оптимизировать баланс между рисками и выгодами. Революционный протест против имеющихся институтов в духе героя Лермонтова Мцыри позволяет жить бурно, но очень недолго. Итак, социальная норма превращается в мораль и ценность. Люди нуждаются в ценностных ориентирах, и социальная норма, общественная мораль, является простым и наглядным ценностным ориентиром. Именно через это надо понимать эффективность гитлеровского режима. Он опирался на представление общества о своей морали. Общество привыкло считать мораль институтом практически сакральным и вечным, тогда как Адольф Гитлер и его социальные технологии хорошо понимали, что это инструмент, которым можно управлять. Добропорядочность, дисциплина и патриотизм легко слились с лояльностью и служением правящему режиму. Книгу Кристофера Лэша «Восстание элит» часто цитируют в контексте темы деградации элит, отделения элит от народа. Полное название этой книги — «Восстание элит и предательство демократии». И здесь мне кажется уместным остановиться как раз на второй части названия. Мысли Лэша, на мой взгляд, довольно запутаны и противоречат сами себе. Однако они интересы, как социологический феномен, характерный пример мышления консервативных американских интеллектуалов. Под восстанием элит Кристофер Лэш подразумевает как бы предательство элит по отношению к народу, превращение элит в эгоистический безответственный класс, не связанный со своими национальными корнями или традиционными гуманистическими ценностями. Само это заявление Лэша выглядит неоднозначно. Называть такое поведение предательством довольно странно, поскольку американские элиты всегда были либеральными, а, следовательно, не обещали никому ничего бесплатно. Это типичная ловушка собственных ошибочных убеждений. Кристофер Лэш верит и в элитаризм, и в либерализм, считает их благими и добрыми, но при этом удивляется, почему же элиты так плохо себя ведут. Критикуемые Лэшем космополитичные, либеральные, эгоистичные новые элиты США могли бы справедливо возразить, что они никогда не подписывались быть консервативными, религиозными и патриотичными, и что демократия нужна как раз для защиты собственных интересов, как их понимает каждый человек, в рамках закона. Именно это и делают неприятные Лэшу предатели, не нарушая ни закон, ни процедуры демократии. Кристофер Лэш, как и многие в США, попадают в собственную ловушку придания институтам ненадлежащих функций. Демократия — это система выборов, представительства, защиты интересов разных социальных групп. Демократию можно считать прогрессивной, но нельзя считать гуманистичной по определению. Адольф Гитлер набрал 37% голосов избирателей Германии на вполне демократических выборах в 1932 году, что стало прологом к его утверждению в качестве президента и канцлера на всенародном референдуме 1934 года. Демократия является институтом, алгоритмом социального и политического действия. Этот институт прогрессивный и полезный, как, например, медицинское оборудование, помогающее лечить людей. Однако то, что оборудование помогает лечить людей, не наделяет его имманентными гуманистическими свойствами. При определенных обстоятельствах оно может быть использовано и во зло, и не по назначению. Само оборудование при этом промолчит, поскольку в конечном счете является только инструментом, а не носителем воли. Это несложное размышление почему-то ускользает от западных мыслителей. С середины 20 века в США сформировалась традиция считать демократию сверхценностью. Наделение демократии сакральными свойствами, по-видимому, имело те же культурные и социальные причины, по которым коммунизм в России в 20 веке был назначен на место рая и веры в Бога. Свято место пусто не бывает. Потребность в вере и смысле остается у людей и при всеобщей победе материализма. Консенсус вокруг демократии как сверхценности сложился по вполне понятным причинам. Во-первых, это сделано в Америке и позволяет таким образом нести этот свет остальному миру. Во-вторых, действительно, демократия является прогрессивным институтом и для защиты прав и интересов народа, и для включения социальных лифтов при капитализме. По факту, она выполняет ту же роль, которую социализм выполняет в других странах, поскольку фактически защищает трудящихся и снижает неравенство. В-третьих, это достаточно универсальная база для общественного договора, поскольку это материалистический, работающий прикладной инструмент, в целом выгодный всем участникам. Есть только одна проблема. Демократия не является и не может быть ценностью. Демократия — это прежде всего инструмент, и только со временем она превратилась в социальный институт, в том числе наделенный ценностным смыслом. Ценностью является в действительности гуманизм, а не демократия. Сергей Еврандович Кургинян справедливо отмечает, что в документах ООН или ЕС в последние годы под видом ценностей обсуждается все что угодно, кроме человека, то есть кроме гуманизма на самом деле. Но демократия даже по своей официальной инструкции не обязана включать в себя гуманизм. Демократия не более гуманистична, чем правила дорожного движения. Это алгоритм координации общественных интересов. Сам тот факт, что институту придали новые функции, становится социальной и политической реальностью, и этот ценностный аспект демократии порождает свои следствия. Например, делает практически невозможным ее реформирование, поскольку она теперь сакральна. Реформация христианского вероучения привела к длительным войнам в Европе и расколу христианской церкви. Отмена коммунизма привела к развалу советского государства. Реформировать институты можно, а реформировать ценности крайне опасно. Назначив демократию на роль ценности, США попали в ловушку. Любой институт надо модернизировать, иногда глубоко реформировать. Любой институт прогрессивен в одних условиях, а потом становится фактором отсталости и архаизации, если не реформируется или не заменяется новым. Если наделять институт сакральными свойствами, то когда приходит время его отменять, а это время обязательно приходит, власть и народ должны публично объявить о предательстве своих ценностей. Публичное предательство своих ценностей народами и элитой практически неизбежно ведет к кризису самоидентификации и кризису общественного договора.